Глава 11. Правда прошлого. Стивен принес мне выпить, и я осушила бокал одним глотком, что несколько удивило драконов. Хорошо, что они не стали задавать лишних вопросов. К тому же наступило время идти в храм на церемонию. Я постаралась оказаться как можно дальше от бабули, чтобы не устроить скандал, ведь за болью пришла злость. И я понимала, что могу наговорить лишнего, если мы снова начнем разговор. Радовало лишь то, что Леон был рядом и не отпускал мою руку, словно давая понять окружающим, что я занята, хотя многие девушки поглядывали на него с интересом. Честно говоря, его присутствие рядом придавало мне сил. Храм находился недалеко, так что добрались мы туда пешком. Конечно, наш поход сопровождали репортеры, но в этот раз я старалась улыбаться и делать вид, что все хорошо. К сожалению, отсидеться на задних рядах не представлялось возможным, поэтому пришлось занимать один из первых. Учитывая, что в храм на церемонию мог прийти любой желающий, то народу собралось достаточно. Все же такое событие происходило достаточно редко. Среди любопытных я заметила Патрика в компании Дриады. Они сидели вместе и о чем то довольно мило беседовали. Заметив меня, Дроу подмигнул и улыбнулся так, что мне захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. Заняв предложенные нам места, стали ожидать виновников торжества. Если честно, я испытывала трепет, ведь когда-то именно тут решилась моя судьба, и я оказалась на улице. Но не стоит вспоминать прошлое, оно давно ушло. Когда все гости и жаждущие зрелищ расселись по своим местам, к алтарю подошли служители в белоснежных одеждах. Самый главный занял место по центру и замер в ожидании, совсем недолгом. Зазвучала музыка, и в проходе появилась Лика под руку с Дереком. Чем ближе они подходили, тем сильнее она бледнела. Мне стало очень любопытно, что же происходит. На секунду даже показалось, что Лика готова сбежать, а это странно, ведь она так хотела замуж за Дерека. «Нервная у тебя подруга», — пробормотал Стивен, внимательно наблюдая за происходящим. «Обряд болезненный?» «Насколько знаю, нет». «Это становится интересно». Я была с ним абсолютно согласна. Тем временем пара подошла к алтарю и встала друг напротив друга. Храмовник попросил их протянуть руки и переплел их белоснежной лентой. Дальше нам пришлось выслушивать небольшую проповедь на тему брака, любви и верности. И только после этого были произнесены ритуальные слова. Стоило храмовнику замолчать, как алтарь засветился, и из него стали появляться разноцветные нити. Они порхали по залу, разносясь в разные стороны и вызывая восторг у зрителей. Должна признать, очень красиво. Нити опутывали пару в кокон. Одним из первых проявился синий, давая понять всем, что брак договорной. Красная лента шла лишь от Лики и обрывалась ровно посередине. Таким образом стало понятно, что чувства есть лишь у девушки. А вот со стороны жениха ничего. Но этому, похоже, никто не удивился. Даже сама Лика выглядела весьма спокойной. Мне на какое-то мгновение стало жаль ее. Любить без взаимности очень больно. Но она сама на это согласилась. Желтая и розовая ленты говорили о достатке и хороших отношениях. По сути, это означало, что в их совместной жизни возможно сотрудничество и взаимопонимание. Правда, самое интересное оказалось впереди. Неожиданно от Лики отделилась зеленая лента. И вместо того, чтобы полететь в сторону Дерека, она развернулась и устремилась в зал, обвивая запястье Питера, лучшего друга жениха. В зале резко стало тихо, а потом послышались перешептывания. «И что это значит?» — спросил Леон, наклоняясь ко мне. «Что ребенок не от Дерека?» — пробормотала я, до сих пор не веря в происходящее. Лика так сильно страдала по жениху, и тут раз... Может, ошибка? Да уж, такого поворота не ожидал никто. Самое любопытное, что Дерек выглядел очень спокойным и не пытался устроить разборки. На его губах играла легкая улыбка, в то время как невеста стала белее полотна. Мне показалось, что еще мгновение, и она упадет в обморок. Захотелось встать и помочь. Но тут к ней поспешили родители и быстро увели подальше от любопытных глаз. Я же повернулась к Питеру, явно удивленному, но и не особо шокированному. «Думаю, нам можно вернуться домой», — озвучила я, не желая видеть, что будет твориться дальше. Народ уже особо не стеснялся и обсуждал увиденное вслух. При этом все, естественно, жалели Дерека, которого в данный момент обступили родственники. Его матушка что-то причитала, промакивая выступившие слезы платком. Леон со Стивеном помогли мне выбраться из толпы, которая становилась все гуще. «Тоже решили уйти?» — догнал нас Патрик. «Слушай, я правильно понял, что папаша не твой бывший?» «Да». «Весело», — усмехнулся друг. «Не зря пришел. И что теперь будет?» «Понятия не имею», — честно призналась ему. «Либо Дерек примет ее с чужим ребенком, что вряд ли, либо Лику выдадут за другого. Подозреваю, что второй вариант наиболее вероятен». «Она же может и сама растить ребенка», — влезла Дриада. У их расы воспитанием девочек всегда занимались матери. Мальчики же просто не рождались. И замуж выходила далеко не каждая, так что ее поведение в отношении Патрика повергало меня в раздумья. Зачем он ей, было понятно. Но собирается ли она строить с ним полноценные отношения? Боюсь, тут все не так просто. Пересудов точно не избежать. В ближайшем будущем все только и будут это обсуждать, да и родители Лики порой бывают не очень благоразумны. Мне невольно вспомнился случай, когда мы, будучи подростками, любили ходить в кино или на танцы, но всегда возвращались к строго оговоренному времени. И лишь один раз задержались на 20 минут из-за аварии на дороге и опоздавшего транспорта. Родители Лики устроили скандал, совершенно не стесняясь в выражениях. Ее отец даже позволил себе ударить дочь в моем присутствии за то, что она начала оправдываться. Боюсь представить, что они могут сделать сейчас. «Может, посидим где?» — предложил Стивен, когда мы вышли из храма. «Давайте!» — поддержал Патрик. «После такого я не прочь перекусить». «Тут недалеко есть неплохое кафе. Правда, в наших нарядах мы там будем сильно выделяться». С улыбкой ответила я, окидывая нашу компанию взглядом. «Да и ладно», — отмахнулась Дриада. «Зрелища были? Пошли вкушать пищу». Драконы тоже были не против посидеть в теплой компании. Так что мы направились в заведение, которое я посещала еще подростком. Оно все еще работало, и даже удалось найти большой стол на всю компанию. Нам довольно быстро принесли меню, не забыв окинуть заинтересованным взглядом. «Вы завтра на праздник идете?» — спросила Дриада, попивая молочный коктейль. «Обязательно. Меня попросили поучаствовать там со своим даром, помочь чем-то. И что будешь показывать?» «Пока не знаю. Есть целая ночь на размышления». «Лея, слушай, а горячие источники открыты?» — поинтересовался Патрик. «Насколько знаю, да». «Может, рванем?» «У вас есть горячие источники?» — одновременно с ним спросил Стивен. «Да, но они почему-то не пользуются популярностью. На самом деле у нас тут много интересных мест». «Каких, например?» «У нас есть ледяные горки, правда, пускают туда только взрослых». «Почему?» «Эти горки — своеобразная система туннелей в пещере. По сути, ты съезжаешь с вершины ледника к подножью, но тебя постоянно бросают в разные туннели. Даже между стартами дается не менее 3 минут». «Я хочу туда!» У Патрика, любившего все экстремальное, загорелись глаза. «А смертельные случаи были?» — спросила Сирена, попивая сок. «Да, насколько помню, 5. В основном из-за несоблюдения техники безопасности». «Странно, почему это место непопулярно?» Дроу задумчиво барабанил пальцами по столу. «Я о нем вообще никогда не слышал. Думаю, многие любители экстрима его бы оценили». «Насколько мне известно, его не особо рекламируют. Не хотелось бы в случае смертельного исхода портить репутацию клана». «Ну, это ты зря. Я был во многих смертельных местах, и в каждом с меня брали расписку о том, что я сам несу ответственность за свою жизнь в случае несоблюдения правил. И камеры наблюдения помогут определить, кто прав. В данном случае у вас будут доказательства». Честно говоря, идея друга мне понравилась. В последнее время в мире очень сильно стал развиваться экстремальный отдых, и желающих его опробовать становилось все больше. Думаю, при правильном подходе мы сможем неплохо на этом заработать. Нужно будет обсудить этот момент с бабулей. «А для детей и взрослых что-то есть?» — раздался голос Леона. «Були». «Були?» «Ага», — улыбнулась. Это белоснежные шестилапые животные, похожие на собак. Холки достигают не менее 1,5 метра и даже больше. При этом они очень мягкие, пушистые и безумно милые. На них здорово кататься. «Никогда не слышал об этих животных», — пробормотал Стивен, доставая телефон и что-то вбивая на экране. Они обитают только здесь. Зимний климат для них наиболее привлекателен». «Какие они классные!» Стивен развернул телефон, показав всем изображение большой белой собаки со стоячими треугольными ушами, черным носиком в форме сердца, большими голубыми глазами и розовым языком. «Я определенно хочу с ними пообщаться». «Хорошо, я договорюсь об экскурсии». Конечно, основное развлечение в горах — спуски на лыжах и доске, но если правильно продумать концепцию, то можно заработать дополнительные средства на нужды клана. Да и новые рабочие места будут только плюсом. Еще раньше у нас были двухдневные походы с зимовкой в лесу, вспомнилось мне. Мы ходили к дальним пещерам, в которых сохранились древние наскальные рисунки. Туда можно добраться только пешком. Ночевка в палатке, готовка на костре, звездное небо. Звучит очень интересно. Леон улыбнулся. Я бы с удовольствием сходил в такой поход. «Лея, ты обязана показать нам все эти места», — заявил Патрик. «Я в своем блоге сделаю обзор на экстрим, народ точно потянется. И вообще, раз тут столько интересного, надо смотреть, пока есть возможность». «И куда вы хотите в первую очередь?» Все задумчиво замолчали. Решение принять было довольно сложно. Однако после небольших споров первое место было отдано горячим источникам. Определившись, расплатились по счету и вернулись домой. «Завтра мне нужно присутствовать на празднике, а потом можно и на отдых с друзьями». «Мисс, леди Винтер просила вас зайти, как будет возможность». Передал мне дворецкий, стоило только войти в холл. «Хорошо». Быстро переодевшись, я поспешила к бабуле в кабинет. «Вернулась?» — улыбнулась она, отрывая взгляд от бумаг. «Как тебе церемония?» «Красиво. Правда, финал вышел неожиданным. Даже предположить не могла, что все так обернется. «Тебе сейчас нужно быть крайне осторожной». «Почему?» «Дерек теперь не обременен никакими обязательствами, а породниться с нашим кланом он хочет давно. Так что, подозреваю, предложение о повторной помолвке нам не избежать». «Сомневаюсь. В прошлом он спокойно отвернулся от меня и слова не сказав. Теперь должен понимать, что после такого я ни за что не соглашусь на брак с ним». «Дорогая, мне ли тебе говорить, что вариантов, как заставить, тьма? Опоят, и сама не заметишь, как согласишься». «Ты решила меня напугать?» «Нет, говорю как есть. В последнее время Дерек ведет себя очень дерзко и вседозволенно. Кто знает, на что он способен. Не удивлюсь, если беременность Лики от другого была подстроена. Он никогда не питал к ней особых чувств». «Тогда зачем женился?» «За нее давали неплохое приданное. Лика очень богатая наследница». «Да уж, не зря я в свое время оказалась подальше от этого гадюшника». «Подозреваю, что в твоем бизнесе этих гадов не меньше», — усмехнулась бабуля. «Не меньше», — не стала отрицать. «Но они хотя бы не жаждут видеть меня своей женой. В любом случае, сейчас меня это мало волнует. Лучше скажи, что это за поведение было на приеме. Обычно ты так себя не ведешь». «Не хотела тебе говорить, но в последнее время дела нашего клана оставляют желать лучшего. Бизнес идет плохо, я пока не понимаю, в чем проблема. Поэтому и попросила тебя посмотреть отчеты». «Я ничего не нашла. Конечно, они могут хорошо заметать следы. Ты не хочешь привлечь независимых аудиторов?» «Собиралась сделать это в ближайшее время. Либи сейчас ищет подходящие фирмы». «Либи? А ты много знаешь о ней? Проверяла в службе безопасности? Все же она твой личный помощник, про которого я не слышала. Это странно». «Лея, дорогая, мне кажется, или ты ревнуешь? Либи очень хорошая девушка, умная, работящая. Не вижу никаких проблем». «Ладно, мы еще вернемся к этому вопросу», — пообещала я, мысленно дав себе зарок узнать об этой Либи побольше. «Не нравится она мне». Я рассказала друзьям о том, какие еще развлечения есть в нашем клане, и они жаждут их опробовать. Патрик может сделать неплохую рекламу нашему ледяному спуску, и були многих приведут в восторг. Думаю, нам нужно улучшить работу с социальными сетями. Сейчас очень многие именно через нее узнают о курортах и местах для отдыха. Раз уж дела в клане идут не очень, это должно помочь». «Что ж, идея очень даже неплохая», — пробормотала бабуля. «Возьми с собой Либи. Она сейчас пытается найти новые пути развития бизнеса. Ей будет полезно. Думаю, вы вдвоем найдете интересные варианты». Сначала мне хотелось отказаться от столь сомнительной участи, а потом я передумала. Если она будет рядом, то я смогу понаблюдать за ней. Тогда послезавтра отправимся на горячие источники. Думаю, это развлечение все оценят по достоинству. Возьми ледяницу из наших запасов. Она хорошо пойдет с горячими ваннами. Тут я была согласна. Ледяница — особый напиток, который производят лишь в нашем регионе. 40 градусов, пахнет мятой, на вкус слегка терпкий. Но самое главное — это послевкусие. Тело тут же холодит, не сильно, но ощутимо. Кажется, что ты на секунду опускаешься в ледяную воду. Самое интересное, такой эффект получался только в нашем городе. Если напиток пытались вывести в другие регионы, то ледяница становилась лишь крепким алкоголем. Договорившись обо всем с бабулей, я отправилась к себе. Габи прислала несколько договоров с новыми поставщиками на согласование, так что лечь спать смогла лишь после полуночи. Зато теперь у меня будет несколько вариантов, у кого можно закупить ткань и фурнитуру, не переживая, что все закончится. На следующий день, сразу после завтрака, мы с Леоном отправились на праздник. Стивен сказал, что у него сегодня очередное свидание с новой знакомой, и что, возможно, мы пересечемся в течение дня. Дракон сел за руль так, что я могла расслабиться и насладиться дорогой. Меня немного смущало, что Леон не пытался ускорить наши отношения. Мы постоянно общались, были вместе, но он не предпринимал попыток поцеловать меня или зажать где-то в углу, хотя часто старался прикоснуться или обнять при возможности. Поэтому я пока не до конца понимала, как себя вести. Рядом с ним было комфортно, я чувствовала себя девушкой, только иногда в душе что-то колыхалось от предчувствия. Вдруг ошибусь, и он не тот, кто мне нужен. По дороге заглянули в любимую кофейню, где мне купили пирожок со сладкой начинкой и стакан кофе. Жизнь становилась все лучше и лучше. Конечно же, народу на празднование собралось очень много, а я до сих пор не решила, что именно покажу деткам. Должна отдать должное организаторам. Праздник получился очень красивым и интересным. Для детей вызвали артистов, которые развлекали их, показывая различные магические фокусы. Также были организованы палатки с испытаниями, пройдя которые можно было получить приз. Например, нужно было сбить 5 ледяных скульптур с помощью шара. Естественно, не обошлось без горок, которые всегда в фаворитах у детишек. Еще повсюду разместили столики с угощениями и напитками. Конечно, любоваться всем этим здорово, но мне необходимо было найти Рауля и решить с ним пару вопросов. «Леди Хоббс», — улыбнулся он, заметив меня. «Очень рад, что вы пришли». «У вас все в порядке?» Я заметила, что он выглядел обеспокоенным и явно чем-то расстроенным. «Небольшие неурядицы, не обращайте внимания». «Может, я могу чем-то помочь?» «Не уверен», — вздохнул он. «У нас возникли сложности с лабиринтом. Его строители так и не явились, а дети очень хотели именно это развлечение». «У вас есть схема лабиринта и где он должен находиться?» «Конечно». «Покажете?» Рауль явно замялся, не понимая, что я от него хочу. «Я могу построить лабиринт», — пояснила, — «но мне нужны чертежи». «Одна?» — удивился он. «Простите за вопрос, но там, где мы заказывали это развлечение, обещали прислать троих». «Ну, заодно и проверим, справлюсь ли», — улыбнулась ему. «Хуже точно не будет». «Тогда прошу за мной». Пока мы разговаривали, Леон стоял рядом и внимательно слушал, но не вмешивался. «Справишься?» — поинтересовался дракон. «Или мне подстраховать?» «Справлюсь!» В этом я была абсолютно уверена. Пару лет назад проделывала практически такую же работу. Меня тогда позвали на ужин, и случился казус. Ледяной лабиринт растаял из-за слишком жаркой погоды. Пришлось выручать знакомую. Так что я знала, что нужно сделать, но раскрывать все карты пока не собиралась. Мы довольно быстро дошли до нужной площадки, предварительно огороженной специальной лентой. На снегу даже была нарисована разметка будущего лабиринта, что значительно упрощало мою задачу. Правда, в некоторых местах она успела стереться. Мне услужливо протянули лист со схемой. Внимательно изучив все нюансы, я попросила сопровождающих отойти в сторону. Сама же подошла к одной из линий, спокойно села на землю, приложила руку к снегу и призвала магию. Та тут же откликнулась, пройдя по телу приятной волной тепла. Глядя на схему перед собой, я создавала ледяные блоки, которые стремительно вырастали из снега, становясь прозрачными. Но рассмотреть что-то сквозь них было совершенно невозможно. Заклятие ледяного зеркала, хоть и энергозатратное, зато эффект точно понравится всем. Постройка лабиринта заняла у меня от силы минут 20. Когда я закончила и повернулась, то увидела, что за моими действиями наблюдает очень много посетителей. Среди них был и Дерек, и его взгляд показался мне слегка пугающим. Возникло чувство, что он изучал меня с головы до ног. «Ты как?» — спросил Леон, подходя ко мне с чашкой горячего какао. «Замечательно!» «Лея, а ты уверена, что твой уровень 20 ариев?» Вдруг произнес он, заставив меня слегка напрячься. Конечно же, его измеряли и выдали мне результат. Дракон не стал больше расспрашивать, но я поняла, что мы еще обязательно вернемся к этому разговору. Да, у меня был секрет, но делиться им я пока не была намерена. Сам праздник прошел довольно весело. Детям и взрослым понравился лабиринт, так что Рауль раз 10 подходил, чтобы поблагодарить меня. Патрик выиграл для Сирены какую-то игрушку, а она отдала ее девочке, очень громко плакавшей. Мы же с Леоном с удовольствием покатались на горках, а потом просто сидели на лавочке, наслаждаясь горячими напитками. Дракон обнимал меня, периодически поглаживая плечо и говоря комплименты. И это было безумно приятно. Вернувшись домой, я все же написала паре знакомых с просьбой разузнать как можно больше информации о Либи. Не нравилась мне эта девица, так что лучше проверить, кто она и чем занимается. Конечно, я доверяла бабуле, но интуиция — такая вещь, с которой крайне сложно спорить. Потому перестраховаться не повредит.